Глава 15. 28 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород. Дом в Рековых. Действо происходило в столовой. Ее, как мне рассказали позже, принято было называть «белой», но видно лишь по недоразумению. Стены здесь плотно покрывала позолоченная лепнина, которой было даже больше, чем в белой бальной зале. В анфиладе комнат столовая следовала сразу за ней. Из всей блестящей канители выделялись лишь пресловутые белые бараньи головы. Окон здесь не было, и комната казалась огромной шкатулкой какой-нибудь избалованной дорогими подарками девицы. Я вошла почти одновременно с остальными. Первым место во главе стола занял старший Вреков, по левую руку от него села Татьяна Адамовна, по правую — Стефан. Приборы для меня лежали рядом с его местом, что весьма волновало, но гораздо сильнее чувствовалась слабость, не отступившая и после сна. За спиной Марка Прохоровича на стене, прямо над ним, висела баранья голова с огромными крутыми рогами. Но даже этакое забавное мещанство не смогло поднять мне настроение. В тщательно спрятанную среди золотых завитушек дверь черной лестницы вошел лакей с большим серебряным блюдом под колпаком, поставил его на тележку и покатил ее к столу. Рядом с Марком Прохоровичем колпак открыли, по столовой поплыл аромат жареного мяса. Склонившись над всячески украшенной тушкой крупной птицы, барон довольно кивнул. «Гуся того самого взяли?» «Да, ваше благородие». Бледное и схожее выражением лица с овечьей мордой за ее спиной, Татьяна Адамовна ответила почти шепотом. Не удостоив жену и взглядом, барон отстранился, позволяя лакею положить кусок на тарелку. После птицу раздали и остальным. Мне, что характерно, в последнюю очередь. Ужинали в доме Врековых в полной тишине, что в обстановке, буквально сиявшей из-за обилия артефактных канделябров и обычных свечей столовой, угнетало еще более, и было мне весьма непривычно. Семейные да дружеские обеды у нас дома всегда сопровождались веселой беседой. Часто матушка, желая, чтобы гости чувствовали себя как можно более непринужденно, отпускала почти что всех лакеев, оставляя лишь одного под приглядом дворецкого. Тогда все помогали друг другу с блюдами, и никто не оскорблялся. Здесь же слуги стояли за стулом каждого, отчего было неуютно. После главного блюда, пока лакеи меняли тарелки и разносили закуски, Марк Прохорович откинулся на спинку, довольно обвел взглядом стол и в конце концов остановился на мне. «Как вам в нашем доме, Ульяна Петровна? В вашем новом доме?» Я вежливо улыбнулась, пытаясь собраться с мыслями. После еды слабость начала отступать, но весьма неохотно. Из-за этого с начала обеда оставалось только подражать будущей свекрови, то есть сидеть, уткнувшись взглядом в тарелку. Еще и этот лишь самую малость уважительный тон барона. С чего бы ему говорить столь снисходительно? «Благодарю, ваше благородие. Мои комнаты очень уютны». Глазки вниз, ручки сложены на коленках. «К сожалению, я не успела познакомиться со слугами и осмотреть весь дом». Сохранить столь скромный вид и в то же время взглянуть на барона, чтобы не упустить его реакцию, было непросто. Тот выглядел довольным, и даже фраза про слуг его, похоже, не удивила. Он лишь кивнул, будто соглашаясь с этим. Не стоило сомневаться, что меня не представили слугам по воле или сведомо барона. В груди заворочилась обида, но сейчас для нее было не лучшее время. «Я очень рад, что комнаты моей старшей дочери пришлись вам по вкусу. Что касается слуг, Ульяна Петровна, все уже уведомлены о вашем пребывании здесь, не беспокойтесь. И, пожалуй, я буду обращаться к вам по-простому, на «ты». Все же мы практически одна семья». Оставалось лишь вежливо улыбнуться. «А ведь если ничего не выйдет, мне придется жить вместе с этими людьми». «Следовать долгу девицы кровного рода и жены дворянина?» «Думаю, нам с тобой, моя дорогая невестка, стоит еще раз познакомиться». Барон сложил ладони на животе. «Меня зовут Марк Прохорович. Я сын Врекова Прохора Гавриловича. Не самый старший и достойный сын, как считал мой батюшка, но зато самый состоятельный. Нынешнее богатство сколотил сам, вот этими самыми руками держа в узде судьбу и прочие обстоятельства. Все, что ты видела в Спасском и здесь, мое, куплено или построено на мои деньги». Подняв руки и продемонстрировав, как именно он держал в узде судьбу и прочие обстоятельства, Марк Прохорович снова сложил ладони на животе. Лакеи уже закончили суетиться и замерли на своих местах, но никто не торопился браться за приборы. «Слева от меня сидит Татьяна Адамовна, старшая над слугами и хозяйством». Я улыбнулась матери Стефана, в который раз скрывая за этим свои мысли. «Неужели барон и правда приравнял ее к ключнице?» Он тем временем продолжал. «Думаю, она лучше прочих сможет завтра показать тебе дом и ответить на вопросы, какие уж у тебя там появятся. Ну, а слева от тебя сидит твой будущий муж и мой... Да, что уж, наследник, Стефан Маркович. Буду честен, раньше, представляя его помолвку, я не знал, кого из вас двоих буду жалеть больше. Но в последнее время в нем прибавилось толка. Может, к моей кончине и станет путным хозяином». Ох, я сидела и надеялась, что моя улыбка не выглядела в тот момент слишком уж вымученной. Никакие заученные с детства правила этикета не могли тогда помочь. Такая обида поселилась в груди. Почти что сразу она обернулась неожиданной для меня злостью, но для благородной девицы такие чувства были и вовсе недопустимы, и я изо всех сил старалась их скрыть. Хотела не поворачиваться к Стефану, не усугублять его стыда. Но потом показалось, что так будет только хуже. Он мог подумать, что я не хочу на него даже смотреть. Все же обернулась на него, надеясь поддержать хоть бы и взглядом. Стефан сидел, уставившись в свою тарелку и покусывая нижнюю губу. «Я рада, что воятель послал мне с ужином именно вашего сына, Марк Прохорович». Переводя взгляд на барона, успела заметить, как жених замер от этих слов. Да, он не казался идеальным, но такого отношения не заслуживал. «Могу ли я просить, чтобы Стефан Маркович показал мне дом?» «Невозможно. Стефан будет занят со мной». «Поверь, Ульяна, прежде чем отдать распоряжение, я обдумываю его со всех сторон». «Да, еще ты можешь встретиться здесь с Софьей Марковной, младшей сестрой Стефана, хотя это вряд ли случится. Она почти что все время не в себе и не выходит из своей спальни. Но отдадим же должное закускам». И Марк Прохорович с аппетитом принялся за поданные котлеты из свиных ребер с овощами, будто его вовсе не волновало сказанное. Правду сказать, из-за слабости и некоторой рассеянности я заметила отсутствие Софьи Петровны только после замечания барона. Притом ужин должен был быть семейным. Неужели младшая сестра Стефана столь плоха? Столовая наполнилась тяжелым запахом специй. Хотелось чего-то легкого, но выбора не давали, поэтому из приличия пришлось потихоньку ковыряться в тарелке. Впрочем, Татьяна Адамовна не утруждала себя и этим. «Раз уж ты, Ульяна, теперь живешь в нашей семье, я расскажу тебе о некоторых правилах, обязательных в этом доме». Барон вновь заговорил, притом не отвлекаясь от тарелки. «Первое ты уже знаешь. Мы всегда ужинаем вместе, за исключением совсем уж редких случаев. Второе. Дамы нашего дома выходят на улицу лишь в сопровождении мужчины. Опять же, в исключительных случаях спутником может быть кто-то из слуг, но не стоит злоупотреблять такой возможностью. Пойми меня правильно, это лишь для безопасности». Марк Прохорович говорил, после каждой фразы прерываясь на новый кусок мяса. Иногда покачивал приборами, подчеркивая сказанное. Уверенный в своем праве не хозяин, но владелец этого дома и всего в нем. Мог ли он убивать безвинных девиц с неясной пока целью? «Ты меня поняла, Ульяна?» Круглый лысенький человек с водянистыми глазами и рогами барана над головой больше не казался смешным. «Да, ваше благородие». «Вот и ладно. Ты очень благоразумная девушка». Он легко махнул ладонью, и дворецкий кивнул лакеям, веля сменить блюдо. Вкуса недавно вошедшего в моду десерта блан-манже я не почувствовала вовсе. После ужина самочувствие выправилось, спать не хотелось, но и чем заняться, придумать не получалось. Дома мы с родными всегда проводили время после обеда вместе. Можно было читать или рукодельничать, обсуждая новости, слушая любимые отрывки и стихи. Вряд ли у Врековых принято подобное. Позвав Поленьку лепестком, позволила переодеть себя в ночную сорочку с халатом, разобрать прическу и отправила камеристку отдыхать. Та уже клевала носом после такого непростого дня. В конце концов я подошла к окну, отдернула штору, открыла одну створку в уже почти по-летнему теплую ночь и устроилась в единственном в комнате креслице. Со свежим воздухом в спальню вплыл треск цикад. Невольно вспомнила, что сегодня за ужином говорил барон. Беспомощность подавляла. Особенно в этих комнатах невнятно серого цвета, без возможности уединиться для самых интимных вещей. Даже без замочков на секретере в приемной и на входной двери. Пальцы подрагивали. Никогда до этого не замечала за собой такой невротичности. Хотелось движения, дела, и я резко встала и подошла к комоду. Выдвинула второй сверху ящик. Достала шкатулку размером чуть больше книжки. В таких обычно хранят всякие девичьи вещицы, что должны быть спрятаны от чужих взглядов. Огладила ее резную крышку с маленькими изумрудами. Получив немного энергии, замочек щелкнул. На миг стало жаль, что не выйдет самой в ней закрыться. В шкатулке все было как прежде. И под самой нижней тряпочкой по-прежнему лежала зачарованная бумага для журавликов, которую дал Ерин, несколько листов от батюшки, но самое главное — тонкая книжица в невзрачной обложке. Ох, и ругалась бы матушка, да и все остальные, если бы заметили, как я прятала ее среди вещей. Даже Поле не решилась довериться. Эта книжка не была запретной и даже особенно примечательной. Старое пособие для поступающих в Институт благословенных. Пусть практиковать до обучения нельзя, но набраться представления о предстоящем никто не запрещал. По этой книжечке готовился еще Жора, нынче перебравшийся в Белую Вежу. Только вот девицам нельзя пытаться управлять даром. Перенеся канделябр с самыми обычными свечами с комода на прикроватный столик, я уселась на постели, подложив подушку под спину. Открыла обложку, перелистнула первую страницу, принялась читать и тут же отвлеклась мыслями. Взгляд соскользнул на канделябр, а после на окно. Получится ли? Ведь дворянок никогда не учили использовать свой дар. Говорили, что уж слишком сложная наука. А кроме того, все это было болезненно. Первое время сила сопротивлялась ведовской воле. По неписанному закону дамы высшего света умели лишь сдерживать дар, да давать артефактам кроху силы. Но мне хотелось научиться применять свой зов. Ведь если барон и правда в чем-то виноват, стоит иметь возможность дозваться кого-то и без помощи журавлика. Вдруг подозрения Ерина не беспочвенны. Последнюю мысль я поспешила затолкать подальше и вновь взялась за книгу. Перелистнула на оглавление, оттуда на главу про дар своего лисьего знака и поняла, что начинать все же придется с первых страниц. В начале пособия говорились общеизвестные вещи, и при неверном свете свечей, слушая песни цикад, мне стало почти так же уютно, как в горлицах в далеком детстве. Автор говорил о том, что дар — это благословение воятеля, что зависит он от положения планет и звезд в миг зачатия одаренного. Для того и придумали в незапамятные времена первые артефакты — хрустальные подвесы для девиц, носимые на самом видном месте на шее. Они меняют цвет на голубой, обозначая потерю невинности, и становятся солнечного желтого цвета после зачатия, запоминая миг сего события. Как всем известно, их передают святым отцам, а те составляют особые карты звездного неба и по ним ищут ребенку будущего супруга или супругу. Вспомнилось, как мы с сестрой краснели и смущенно посмеивались, когда Серафим Вячеславович о том рассказывал. Сколь воодушевляла нас тогда мысль о предназначенном самим воятелем супруге. Я вновь отвела взгляд от страниц и бездумно уставилась в отражающее мерцание свечей окно. Тогда мы еще не думали, что все может быть совсем не так просто.